Глава 11. Знакомство с родителями. Утро началось со стука в дверь, прозвучавшего в моей голове набатом. Я застонала и стиснула виски, не давая черепу расколоться. Дверь отворилась, и зашел обеспокоенный Ксавьер, источник моих проблем и головной боли. Использование эмпатии такой силы и продолжительности не проходит бесследно. Не знаю, понял ли лорд причину, но сразу положил пальцы на мою многострадальную голову. Любой маг, прошедший академию, умеет оказывать первую помощь, так что облегчение пришло почти сразу. К сожалению, целительство в отношении самой себя практически неэффективно, поэтому можно было бы поблагодарить Ксавьера, да только не хотелось. «Я пришел вас разбудить, мужчина благодарности не ждал, а то ваш будильник остался у меня в комнате». «Точно, надо перенести, а то кто разбудит меня завтра? Не да уже». «Боюсь, не получится». Ксавьер выглядел виноватым. «Я его разбил случайно. Он так мерзко звенит», — принялся оправдываться лорд. Я же закрыла ладонями лицо. День начался. Когда он уже от меня съедет, и я заживу спокойно? Ах да, сегодня. Значит, скоро отмучаюсь. Ладно, он мне самой не нравился, решила не ссориться на ровном месте. Правда, я мечтала его разбить лично, без посторонней помощи. Я пока завтрак организую, оживился Ксавьер и поскорее вышел. Подходя к зеркалу, я с тоской смотрела на отражение, и оно отвечало мне тем же, показывая растрепанную, невыспавшуюся девицу с синяками под глазами. Запах кофе, который Ксавьер варил весьма недурно, несколько примирил меня с действительностью, а завтрак из остатков вчерашнего ужина даже немного поднял настроение. Под стазисом ни хлеб, ни сыры не заветрились. Отличное решение для хранения продуктов. Жаль, очень затратное. «Линда, я еще раз хочу поблагодарить вас за помощь. Если что-то смогу сделать в ответ, обращайтесь». С этими словами лорд Тайны протянул мне конверт с родовым гербом Дагье и фамильным оттиском. В конверте лежал вексель на мое имя. От знаков магической защиты зарябило в глазах, но суть от меня не укрылась. Сумма, указанная в векселе, вдвое превышала изначально оговоренную. «Вам обналичат его в любом отделении Миасского банка», — буднично продолжил мужчина, не замечая или игнорируя мое замешательство. Честно говоря, я в жизни не испытывала столь противоречивых чувств. С одной стороны, мне в руки упала серьезная сумма, способная решить многие проблемы, и не только финансовые. С другой стороны, у нас была четкая договоренность, и имею ли я моральное право брать с пациента больше? Но ведь он сам предлагает, я его ни к чему не принуждаю. И не выглядит ли такой жест, как подачка? Свою работу я привыкла выполнять честно, и чужого мне не надо. Ксавьер, вы ошиблись в сумме, решила не замалчивать такой спорный момент. Тут двадцатка вместо десятки. Вдруг у него было помутнение на почве проклятия. А как оправиться, так сразу придет требовать с меня переплату. Лорд вздохнул. Вы же понимаете, что это не описка? Не понимаю, с чего бы такая щедрость. Жизнь научила меня, что бесплатного сыра в природе не существует. Я доставил вам много проблем, считайте это компенсацией. В 10 000 марок сверху я знала, на что шла, поэтому мои моральные страдания изначально были заложены. Откуда столь стремительный рост цены? Почему вы не можете просто взять деньги, не выдержал Ксавьер? Если я в векселе припишу, что это на корм Церии Дао, вам станет легче? Нет, я в состоянии позаботиться о своих животных, уперлась я. В любом случае, сейчас поздно переписывать вексель, а второй бумаги у меня с собой нет. Хотите, снимите 10 000 и порвите его. Лорд явно обиделся, я уже узнаю эту мимику и челюсть. И знаете, что мое предложение по поводу охраны остается в силе. Я внес координаты своего поместья, ваш переговорный артефакт на всякий случай. И хорошо, обещаю подумать. Ксавьер на это только фыркнул, красноречиво выражая свое мнение по поводу моего «подумаю». «В любом случае, с вами приятно иметь дело», — решила подсластить пилюлю я. «Если еще что приключится, обращайтесь. Считайте, у вас остался депозит на 10 000 или одно снятие проклятия». Мужчина закатил глаза. «И Фарго не забудьте привезти», — напомнила о самом главном. «Не забуду», — пообещал лорд. «Берегите себя, ладно?» «И вы», — я протянула руку, которую мужчина с готовностью пожал. Ксавьер ушел, от него остался только сваренный кофе и несколько тарелок с едой. И вексель на 20 000, разумеется. Может, зря я так отреагировала. Да и когда деньги были лишними, особенно у меня. Посуду пришлось мыть самой, я даже отвыкла немного. Все-таки что-то в совместной жизни с лордом тайны имелось хорошего. Как минимум, регулярные поставки вкусной еды и вымытая посуда. К 9 часам пришел первый клиент с аквариумом, в котором плавала водяная саламандра, и я целиком погрузилась в работу, лишь краем сознания отметив, что обычно пунктуальной Розе до сих пор нет. Пришла помощница только к 10, осторожно заглянув в приемную. «Местрес, добрый день, я на месте, извините, пожалуйста, за опоздание». «Привет, ничего страшного». Из-за уплотнившегося в связи с неоднократной отменой приемных дней в клинике и переносами графика у меня накопилась целая прорва работы. Даже голову от исследования крови саламандры поднять не удалось. День проходил в совершенно сумасшедшем ритме. Я носилась от одного пациента к другому, параллельно проводя анализы и засыпая реагенты. Когда к 6 часам я, наконец, со всеми разобралась, то не поверила своему счастью. Проводив последнего посетителя, я совершенно без сил опустилась на стул и положила голову на стол прямо на бумаге. Надеюсь, в неприемное время никто не заявится. Больше я не выдержу. И с переносами записей пора завязывать. «Мэстрес, можно войти?» Помощница нерешительно мялась в дверях. «Да, конечно, я приняла более-менее вертикальное положение». Только сейчас, внимательно посмотрев на Розе, осторожно присевшую на самый краешек стула, заметила, что девушка выглядит расстроенной и подавленной. «Розе, у тебя что-то произошло?» — заволновалась я. «Со своими проблемами совсем не замечаю окружающих». «Мэстрес», — девушка набрала в грудь воздух и выдала. «Мне придется от вас уйти». В первое мгновение я не осознала смысла сказанного, а во второе плохо стало уже мне. Я привыкла к Розе. Найти новую помощницу, обладающую всеми достоинствами и подходящую мне по характеру, не так-то просто. «А почему? Тебя что-то не устраивает? Я могу поднять зарплату, раз уж Ксавьер Дагье проявил такую щедрость». «Нет-нет, мне все нравится», — поспешила ответить девушка. «Просто я вчера поздно вернулась, а вас в потемках соседи за мужчину приняли». И отец сказал, что не разрешит дальше работать. Ему никогда не нравилось, что я ушла из булочной, тем более к магу. Вы не подумайте, я пыталась ему сказать, но он у меня упертый. Если решил чего, не переубедить. Все это Розе говорила, запинаясь, а к концу и носом хлюпать начала. Я знала, что ей у меня нравится. И с магическими животными работать интересно. Многих из них девушки из незнатной семьи вблизи не увидеть. Разве что в зоологическом саду. Опять же, контингент приличный, работа не пыльная, и оплату в 200 марок в месяц ей ни одна булочная не предложит. «Розе, ты сама точно хочешь продолжать работать у меня?» на всякий случай уточнила я. «Конечно, по своей воле я бы никогда не ушла». Розе шмыгнула носом и посмотрела мне в глаза. «Тогда, может, мне стоит поговорить с твоим отцом?» Идея мне не то чтобы нравилась, но другого выхода я не видела. К тому же прошло то время, когда я считала, что уйти из дома, громко хлопнув дверью, для человека в порядке вещей. И для Рози я такого не желала, значит, надо договариваться. «Вы правда хотите поговорить с моим отцом?» В глазах Рози появился огонек, пусть она и не могла до конца поверить в мои намерения. Но за хороших людей надо бороться. «Не то чтобы очень хочу, но, видимо, придется». Я решительно поднялась со стула. Идти надо сейчас, чтобы как можно быстрее разрешить все недоразумения, а заодно пока запал не иссяк. Я никогда не отличалась мастерством в ведении переговоров. Мой разрыв с семьей тому пример, но когда-то надо начинать. Только сначала следует привести себя в порядок. В брюках идти в дом к Розе совершенно неприемлемо, могут и на порог не пустить. поэтому стоило посмотреть, что же имеется в моем гардеробе. Я никогда не понимала, на что рассчитывала мама, когда посылала мне на каждый день рождения платье сразу с комплектом аксессуаров по последней моде. Не верится, что она до сих пор не похоронила свои надежды сделать из меня образцово-показательную девушку. Но чтобы ею не двигало, сейчас ее подарки пришлись весьма кстати. В гардеробе моем особняком висело 7 платьев, осталось только определить, какое из них последнее. Не хочется ударить в грязь лицом, одевшись в платье 5-летней давности. Я честно рассматривала их несколько минут, пока не убедилась в бесполезности этого занятия. Платья вешались в шкаф не глядя, я и под страхом смерти не вспомню, как они шли в хронологическом порядке. Надо или вешать их строго по годам, или бирки приделывать. Или сдать уже хотя бы половину и освободить кучу места под действительно полезные вещи. «Рози!» — крикнула я, ожидавшей внизу помощницы. «Не поможешь?» Увидев разложенные на кровати платья, девушка ахнула и осторожно коснулась ближайшего, пробуя на ощупь ткань. «Скажи, кто, как необщительная Рози, в курсе последних веяний? Какой из них носят в этом году?» Вот эта девушка без колебаний ткнула в синее платье с воротничком-стойкой, рукавом 3/4. И я мысленно возликовала. Во-первых, синий мне шел, в отличие от оранжевого, к примеру. Во-вторых, платье выглядело пристойно, в меру закрытое, практически скромное. Правда, стоило мне начать его примерять, как ликование сошло на нет. Скромным оно казалось лишь на первый взгляд. На деле у него от самого верха и ниже ложбинки шел узкий, но какой-то бросающийся в глаза вырез. Но основная проблема крылась в другом. Платье явно шилось по моим старым меркам времен Академии. Помнится, мама как раз настояла на участии в пошиве выпускного платья, которое мне так и не довелось надеть. С тех пор много воды утекло, и пара сантиметров таки осела на моей талии. Безусловно, я тут ни при чем. Это все нервы, стрессы и неправильное питание. Непонятно только, почему эти сантиметры осели в талии, а не, скажем, в груди, где бы для них отлично нашлось место, и они бы точно не помешали. Сошлось платье с трудом на вдохе, и выдохнуть нормально уже не получилось. Но беда, как известно, не приходит одна. Какое же платье без туфель? Туфли прилагались, разумеется, на каблуках, само собой неудобные. Мне хватило одного взгляда на узкие лодочки с тонким каблуком, чтобы ноги заранее заныли, но не в ботинках же идти. Пришлось надевать их. Следом Рози настояла на легком макияже, хотя бы для того, чтобы скрыть мои синяки под глазами. Результат получился неплохой. С волосами, конечно, ничего не поделаешь. Почему-то мама не позаботилась о парике или лучше шиньоне. Раз приколол, и прическа готова. Сейчас я напоминала себе волшебницу из книги с детскими сказками. Синяя ткань струилась и переливалась, еще бы остроконечную шляпу на голову и посох в руки. Но в руки пришлось брать сумочку, вызывать извозчика, так как дойти без потерь на каблуках по нашей брусчатке не смогла бы и куда более подготовленная светская львица. Такая обувь определенно не для жизни. К 7 часам мы подъехали к дому Рози. Девушка была настроена решительно и вся светилась от того, что я приехала с ней. Наверное, она не ожидала, что я настолько не захочу ее отпускать. Я же не была так уверена в правильности своей затеи, но отступать некуда, особенно в таких туфлях. «Папа, мама, со мной приехала Местрес», — радостно оповестила домашних девушка, стоило нам пройти внутрь. Кажется, внутри что-то упало и разбилось. Женщина, определенно похожая на Рози, или Рози на нее, вышла в коридор и заохала. Сохранившая неплохую фигуру, круглолицая блондинка в домашнем платье и цветочек, во все глаза рассматривала меня. Следом вышел отец, здоровый, крепко сбитый, суровый мужчина. Я бы даже сказала, мужик, из тех, кто месит сильными руками десятки килограммов теста в день. Он с явным неодобрением смотрел на меня, но я прислонилась к стене, чтобы ноги с непривычки не подвели, а посему стояла уверенно. «Местрес, это моя мама Эльза и отец Брайан». «Добрый день», — дружелюбно улыбнулась я. «Меня зовут Линда Риналет. Ваша замечательная дочь работает в моей клинике». «Ой», — хлопнула в ладоши женщина, — «что же мы стоим у дверей? «Пожалуйте внутрь, мастерс, располагайтесь». «Хотите чего?» — продолжала суетиться мама Рози, когда мы зашли в комнату и расселись за столом. «Чаю принеси», — скомандовал отец, — «с ватрушками и кренделями». «Побольше ток неси, смотри, заморенная какая». Я невольно занервничала, нехорошо обижать хозяев, но в платье я дышу с трудом, а про ватрушки не может быть и речи. В комнате повисла напряженная тишина. Я сидела с Рози с одной стороны, напротив буравил нас взглядом ее отец. Все происходящее напомнило мне сватовство, будто я не на работу прошу девушку отпустить, а замуж за меня выйти. От этой мысли стало чуть веселее, и я позволила себе немного расслабиться, насколько позволяло тесное платье. Через такое проходят почти все мужчины, чем я хуже. «Значит, маг», — отец сцепил пальцы в замок и из-под лобья смотрел на меня. Я мэстрес машинально поправила мужчину. «Разница есть?» «Маг — это любой одаренный, а мэстер или мэстрес — дипломированный, закончивший академию», — любезно пояснила я, пусть вряд ли кому интересны подобные тонкости. «Дипломированная, значит», — и прозвучало как-то без должного уважения, мягко говоря. «А что ж до сих пор в девках ходишь, раз такая умная?» «Поэтому и хожу». Тема моей личной жизни была закрыта на 7 замков для всех, включая меня. «А теперь и нашу с пути сбиваешь», — продолжил наседать Брайан. «Почему же? Я всячески желаю Розе счастья и в любви тоже». «Любовь», — мужчина поморщился. «Это вы, маги, мэстресы, как вас там, все в облаках летаете. А мы люди простые, и нам о будущем думать надо». «А я выучусь и тоже начну своим делом заниматься», — подала голос Рози. «Вот, слыхали?» Чувствую мое тлетворное влияние на юную и неокрепшую мы здесь не раз обсудили и осудили. «Учиться рвется. А зачем?» «Грамоте обучено», — начал загибать пальцы отец. «Счету обучено, рукоделию обучено, по кухне тоже все умеет. И ладно бы мы из знатных были, или дар магический еще куда ни шло, но ведь из народа. А все туда же метит, в дипломированные». «Ну, можно же совмещать», — попробовала привести контраргументы я. «Так пусть и совмещает в булочные, кто же ей не дает? Мы только рады лишним рукам. Так нет же, ей, видите ли, с магами надо, чтобы зверей каких-то лечить. Людей лечить некому вон, сосед у нас недавно помер. Зимы с кашлем маялся, легкие у него воспалились. Так ни одного дельного целителя не нашлось, чтобы помог. А тут нате, зверей они лечат. Разве это дело так? Баловство одно». Я вздохнула. Переубеждать здесь бесполезно. Подобную логику я слышала не раз и не два, и давно уже научилась не обращать внимания на подобные слова. В свое время при выборе специализации на целительском для меня стало откровением услышать примерно то же самое от своего куратора. Он до последнего надеялся, что я одумаюсь и выберу классическую человеческую специализацию. «Загубишь свой талант, будешь потом локти кусать», — бросил в сердцах мэстер. И мне было обидно до слез почти, что даже в академии никто толком не понимал и не воспринимал зооцелительство. Нас считали какими-то недоспециалистами, ничего не умеющими и ни на что не способными. А сейчас это все ерунда, обычная обывательская логика. «Хорошо, выслушивать упреки в свой адрес я никогда не любила. Я понимаю, что у вас есть четкое видение счастья дочери, а у каких родителей его нет, и вас не устраивает, что она работает с магом и лечит животных». «Вы не подумайте», — подала голос Эльза. «Мы не против магов и вашей работы, но зачем нашей семье лишние слухи?» «Вчерашнего не повторится», — заверила людей я. Это был исключительный случай, когда Розе пришлось задержаться. «Слышали мы про разбойников, чистящих целителей и аптекарей», — поморщился Брайан. «И как мы можем отпускать к вам дочь?» «Это они наверняка не слышали про то, что и мою клинику нападения не обошли, а то и разговора бы не было». «А что, если она будет у вас под присмотром?» — пришла мне идея. «И как же Рози, работая у вас, будет под нашим присмотром?» «А вы тоже можете у меня работать. И как мне раньше такая мысль не пришла?» «У меня всегда большой поток людей, которые часто проводят много времени в клинике. Почему бы не продавать им вашу выпечку? Мы с Розей чай организовать можем. Вы будете поставлять нам всякие вкусности, а мы возьмем на себя реализацию. Цены в таких местах всегда выше, чем в магазине, так что в убытке не останетесь. Прибыль вся вам, а Розе останется у меня». «Не думаю, что вас будут много покупать», — с сомнением ответил отец девушки. Но главное, сразу не отказался. А значит, контакт есть. «Почему? Посетители могут и домой брать», — начала убеждать я. «А если сделать красивую упаковку, то и в качестве подарка». Я видела, что предложение Брайана зацепило. Все-таки просто так из своего района им не выйти. А тут новый рынок сбыта, можно сказать. Папа бы мною гордился. Хотя нет. Вряд ли бы его впечатлило то, как я убеждаю лавочника открыть у меня точку. Ну, да ладно, плевать. «Давайте попробуем до конца недели провести небольшой эксперимент. Вы же ничего не теряете. А если не получится все распродать, я лично оплачу издержки. С сегодняшнего утра я могу позволить себе оптом покупать булочки. Все-таки лорда Тайны следует поблагодарить за проявленную щедрость». «По рукам». Брайан протянул мне свою лапищу, в которой моя ладонь, для женщины немаленькая, попросту утонула. «Но не в том я возрасте для таких дел. Отправлю к вам старшего. Он и присмотрит, если что». «Надеюсь, только с присмотром не переборщит. От Рози я мало слышала о старшем брате. Отношения у них были достаточно прохладные, виной тому большая разница в возрасте. Рози едва исполнилось 19, а брат на 2 года старше меня. А еще характер брата, пошедшего в отца, и посему упертый и несговорчивый. Одно я поняла точно — просто не будет». «А почему вы не пробуете ватрушки?» — внезапно вспомнила о выпечке Эльза. «Я совсем не голодная. От мысли, что придется что-то съесть, становилось страшно и дурно. Еда не сможет протиснуться в живот и с большой вероятностью пойдет обратно». «Кто ж по гостям сытый ходит?» — сразу недовольно свел брови отец девушки. «Вы же знали, к кому шли. И сами хотите нашу сдобу продавать, а пробовать, значит, не желаете». Я сглотнула слюну, но даже она с трудом просочилась вниз. Какая тут сдоба? Но отпираться и правда некрасиво. Поэтому я протянула руку и взяла ближайшую ватрушку. Рози сразу налила мне чай. Как человек, упаковавший меня в это жуткое, пусть и по последней моде, платье, она понимала, на что мне приходится идти ради нее. «Ничего, не с драконом сражаюсь, хотя с драконом было бы проще». Ватрушка оказалась очень вкусной, творог в ней свежайший, и сама она была хороша, с пылу, с жару, в меру румяна и сладка. Вот только платье узкое. Спасал чай, с ним кое-как одна ватрушка влезла и упала комом в моментально раздувшийся желудок, еще сильнее ущемившие легкие. «Спасибо», — выдавил я. «Надеюсь, мы договорились, и завтра я жду Рози с братом этими вкуснейшими ватрушками. Главное, чтобы та единственная сейчас назад не полезла. Боюсь, хозяева не оценит». «Да, мастерс очень занята, и ей пора возвращаться и готовить на завтра лекарства», — пришла мне на помощь Рози. «Завтра все пришлем», — пообещал Брайан. «И да, мастерс Линда, раз вы лекарство готовите, не сготовите мне какое лекарство от спины. Хоть припарку, хоть настойку, хоть внутрь, хоть наружу. Спина болит в последние годы, а ничего не помогает. Шарлатаны везде недоучки, а вы же дипломированная». «Приготовлю», — не раздумывая, пообещала я. «Сейчас что угодно пообещать могу, даже эликсир вечной жизни и молодости, лишь бы отпустили скорее». Попрощались мы вполне по-дружески, а дальше я поймала извозчика и велела как можно скорее отвезти меня домой, и мы поехали. Несмотря на вечернее время, на улице было многолюдно. Лето, и толпа гуляющих зевак заполонила дорогу так, что проехать оказалось достаточно трудно. И жара почему-то не спала, а только усилилась от нагретой брусчатки. Платье мало того, что узкое, так еще и из плотной ткани. Я пообещала себе сжечь и пепел развеять. Повозка, как назло, попалась некрытая, так что садящееся, но все равно горячее солнце доставляло дополнительные неудобства. По спине у меня градом катился пот, и единственное, о чем я мечтала — раздеться, разуться и принять душ. Еще и ватрушка в животе никак не уляжется. Впрочем, ее можно понять, как устроиться в такой тесноте. В мучениях и страданиях я ехала домой, надеясь поскорее там оказаться, чтобы все быстрее закончилось. «Линда? Линда, это ты?» «Наверное, я чем-то прогневила ушедших богов, раз они посылают мне испытания за испытанием. Никогда не была религиозной, но сейчас всерьез задумалась, а не сходить ли в храм с подношением». На очередном перекрестке, где повозка пропускала вездесущих пешеходов, а разморенная жарой и уставшая за день лошадка никак не желала трогаться, я заметила трех людей, встреча с которыми не сулила ничего хорошего. Две мои бывшие однокурсницы, не узнать которых невозможно. Анжелика, такая же яркая, рыжая в огненно-красном платье и с броским макияжем. Рядом Инесса. Утонченная зеленоглазая шатенка в лазурном наряде держали под руки мужчину, показавшимся отдаленно знакомым. Вроде тоже с нашего потока. Как же его звали? На Д или на Т? Светлые брюки и белая рубашка с коротким рукавом, волосы пшеничного цвета, голубые глаза, приятные черты самого обычного лица и взгляд такой пристальный. Но уделить ему много внимания, чтобы попытаться вспомнить, не удалось. «Линда, какая встреча!» И Анжелика самым бесцеремонным образом вцепилась в повозку. «С академией не виделись!» «Еще бы 100 лет не виделись!» «Все отныне только крытые экипажи, на нервах экономить нельзя!» «Ты не против, если мы к тебе присоединимся?» Собственно, вопросом это являлось лишь условно. Рыжая никогда не обременяла себя чужими желаниями или нежеланиями. Против, я вцепилась в дверцу, очень спешу. Не будь букой, и нахалка тянула дверцу на себя. Я бы выиграла, наверное, но позади собралась целая вереница повозок. «Вы едете или как?» — кто-то начал терять терпение. «Едем!» — Анжелика, увидев, что я вынужденно отпустила изнутри ручку, сразу воспользовалась ситуацией и запрыгнула внутрь, садясь рядом со мной. Инесса же дождалась, пока сопровождающий их мужчина подаст ей руку, грациозно вспорхнула на подножку и устроилась напротив. Однокурсник, имя которого я так и не вспомнила, сел последним рядом с Инессой и захлопнул дверцу. Повозка тронулась. Было плохо, стало совсем ужасно. «Линда, мы так рады тебя видеть, ты не представляешь!» Анжелика бегала по мне глазами, совершенно не стесняясь и не таясь. И в то, что две главные сплетницы и стервы, чего уж там всего нашего курса целительского, рады меня видеть, я даже не сомневалась. Этим падальщицам только повод дай. «Привет!» — я постаралась выдавить улыбку, не потревожив при этом ватрушку, и я не ожидала с кем-то встретиться. Совсем не ожидала, да еще в такой неподходящий момент. Интересно, если меня сейчас на них стошнит, это можно будет оправдать пищевым отравлением? «Отлично выглядишь», — продолжала рыжая. «Мы тебя даже не узнали сначала. У тебя прическа новая, интересная». Тут они с Инессой красноречиво переглянулись. «И такая короткая», — Анжелика хихикнула, прикрыв рот ладонью в ажурной перчатке. «У тебя с академией было что-то странное с головой». «Просто у меня там были мозги», — начала свирепеть я, перебарывая дурноту. От однокурсницы так несло духами, что ватрушка зашевелилась активнее, разбередив остальные внутренности. «Но для тебя это, конечно, странно». «Да ладно тебе, не обижайся», — и не думала умолкать рыжая. «Тебе даже идет. И платье такое красивое», — Анжелика оценивающая прошлась по мне взглядом. «Не помню, чтобы ты носила нечто подобное во времена учебы». Я огляделась по сторонам, прикидывая, далеко ли еще до дома, с неудовольствием отметив, что прилично таким черепашьим темпом. Все меняется. Ватрушка гнездилась, не способствуя ни ведению беседы, ни хорошему настроению. Да и годы учебы, проведенные за книгами, подработками, да еще закончившиеся фееричным скандалом, честно говоря, не вызывали у меня ностальгии. «Про тебя столько слухов ходило», — Анжелика в порыве чувств схватила мою руку. «Ты и так поспешно уехала и пропала для всех, что кто-то уверял, будто ты сбежала на север изучать местную фауну, а другие утверждали, что на юг. Майк знал, конечно, но так упорно молчал, а потом и сам исчез. Значит, ты вернулась в столицу». «Вернулась. Надеюсь, данное признание не выйдет мне боком». «И что?» — по-прежнему занимаешься магическими животными?» «Да, нормальные, по мнению большинства, люди шли на классическое целительство. И только всякие чудные личности, вроде меня и еще нескольких отщепенцев, выбрали специализации зооцелительства. Мой выбор был сделан задолго до поступления, и я о нем ни разу не пожалела». «А мы в центральном целительском корпусе», — похвасталась рыжая. «Тоже мне достижение. Но, судя по платью, у тебя все хорошо?» — с нотками зависти в голосе заметила Анжелика. «Да, мое платье явно не давало двум женщинам покоя. На них-то попроще будут. И я сомневалась, что они могли бы позволить себе подобное. Мама всегда выбирала для меня самое лучшее». «С родителями помирилась», — предположила Инесса. Она никогда не действовала так напористо, как подруга, но от того, что змея шипит тихо, менее ядовитой не становится. «Мы не ссорились», — кратко ответила я. «И дела у меня просто отлично. Пусть в данный момент мне все хуже и хуже. Но зачем давать повод для радости злопыхателям? Не сомневаюсь, теперь все узнают, что я снова в городе. Вот только сегодня утром получила за лечение пациента 20 тысяч марок. Я обязательно отправлю к Савьеру благодарность с обещанием лечить всю его живность, семью, друзей и прочих сопричастных бесплатно. Минуты триумфа оказались совершенно бесценны». Целители сразу начинают учить распознавать ложь. Зачастую пациенты, руководствуясь самыми разными мотивами, укрывают правду или откровенно врут. Кто-то стесняется, кто-то боится признаться и самому себе. Но при лечении сокрытые мелочи могут серьезно навредить, а то и убить. Поэтому мои спутники не имели ни малейшей возможности усомниться в правдивости такого заявления. Даже мужчина, остававшийся безучастным к нашей милой беседе, удивился, что уж говорить про двух товарок с их вытянувшимися лицами. Поездка тут же перестала казаться мне столь ужасной, как в начале. Если бы еще не ватрушка, с упорством лезущая наружу. «Кстати, ты слышала, что Эдвард сейчас уже какой-то начальник в целительской палате?» Будто невзначай поинтересовалась Инесса. «У них с Лизой двое деток. Такие милашки, да, Анж?» «О, у них просто очаровательная семья. И да, Эдвард всегда выделялся. Я и не сомневалась, что он далеко пойдет», — с милой улыбкой поддержала подругу рыжая. «А мне очень захотелось сделать глубокий вдох. Нехватка воздуха начала сказываться сильнее, чем раньше. В том, что такая беспринципная сволочь, как Эдвард, везде без мыла пролезет и далеко там пройдет, я тоже не сомневалась. На мое счастье, до клиники оставались считанные метры, а то бы я точно не сдержалась и сделала бы что-нибудь такое, о чем пришлось бы жалеть. А вестись на столь откровенные и жалкие провокации не хотелось. Пусть игнорировать подобное полностью не получалось». «Линда», — мужчина заговорил впервые. Голос однозначно знакомый, точно кто-то из наших, только вот кто? «Тебе, кажется, не очень хорошо под таким солнцем. Ты давно едешь в открытой повозке? Кто же передвигается в такую жару без шляпы?» «Не люблю головные уборы, что есть истинная правда. Даже шапку зимой стараюсь не носить, ограничиваясь капюшоном. Ты приехала? Давай помогу». Однокурсник, я в этом больше не сомневалась, спрыгнул и подал мне руку. Я отказываться не стала. Во-первых, мне действительно было плохо. А во-вторых, приятно позлить двух куриц, что их кавалер уделяет внимание другой даме. Дальше без меня мужчина протянул крупную монету вознице и закрыл дверцу. «Увидимся на работе», — только и сказал он на прощание женщинам, и повозка тронулась, дабы не создавать очередной затор в и без того плотном движении. «Тебе помочь?» — видимо, мое состояние не укрылось от профессионального целителя. «Нет, спасибо, мне только до дома дойти и платье снять». С первым пунктом сразу возникли сложности. И двух шагов не сделала, когда нога в непривычных туфлях подвернулась, и я чуть самым позорным образом не грохнулась. Но меня поймали, взяли под руку и довели до двери. Больше спорить я не стала, молча достала ключ и открыла. За дверью была тишина, покой и прохлада. Навязавшийся спутник прошел следом. «Рассказывай, где болит». И, не дожидаясь моего ответа, запустил магическое сканирование. «Ничего себе». «А спросить согласие?» Я находилась не в том состоянии, чтобы прервать воздействие. «Не хочу тратить время на убеждения. Сговорчивостью ты никогда не отличалась», — усмехнулся мужчина. Я скинула туфли, почувствовав несказанное облегчение в ногах, теперь бы от платья избавиться. Но туфли полбеды, с крючками мне помогала Рози, и самостоятельно я от этого платья избавлюсь только с помощью ножа. А с решением разрезать и сжечь его я решила повременить. Вон какое неизгладимое впечатление оно произвело на двух моих любимых однокурсниц. Вдруг еще пригодится для какого-нибудь особого случая. Главное помнить, что есть в нем категорически нельзя. Можно сказать, платье против набора веса. Надел, и никакие плюшки и пирожные на вечеринке в тебя уже не влезут. «Ты ведь целитель? К черту гордость, не до нее сейчас. Помоги, пожалуйста, расстегнуть». Если мужчина и смутился или удивился, то вида не подал, а крючки расстегнулись как по волшебству. Ничего себе, какие у него интересные навыки. Пациентов часто доставляют в одежде, которую нужно немедленно снять. А я, между прочим, ничего не говорила и стояла к нему спиной, руками держа платье спереди. «Понятно, спасибо». «Значит, теперь ты Риналет», — на вывеске при входе написано. Не знаю, зачем кому-то моя новая фамилия, но я только кивнула. «Мне после выпуска в деканате сказали, что ты сменила фамилию, но на какую не сказали». «А зачем тебе моя фамилия? Не помню точно, кто он, но однозначно не тот, кого должна волновать моя судьба». «Я хотел тебя найти», — просто ответил однокурсник. «Напрямую, что ли, его имя спросить? Или это совсем невежливо?» «Зачем? Даже интересно, кому и для чего я могла понадобиться?» Мужчина усмехнулся и посмотрел куда-то мимо меня. По лестнице сползал Дао, привлеченный звуками голосов. Сторожевой Василиск на посту. «Тебе идет стрижка». «Спасибо». «А точно ли это мой однокурсник? Вроде ж был такой или нет? Может, на магическое зрение перейти?» «Нет, он точно маг, почувствует сканирование, и что тогда, как отреагирует?» «Ну и с хвостиком-то смотрелось мило. Здесь я благодарить не стала. У меня никогда не хватало времени на прически, так что собрать волосы в хвост было самым быстрым и простым. Стрижка избавила меня от многих проблем, если подумать. Но теперь я перестала сомневаться, что мы знакомы. Вспомнить бы его еще. У тебя постоянно соскакивала резинка, и ты вечно поправляла волосы. А ватрушка, кажется, сделала очередной кульбит в животе, вызывая новую волну неприятных ощущений. Я поморщилась, желая поскорее лечь, и чтобы никто не беспокоил и не бередил душу ненужными воспоминаниями. Извини, я правда плохо себя чувствую. Надеюсь, он не такой толстолобый и непробиваемый, как Анжелика. А то ведь с кем поведешься? Конечно, отдыхай, а завтра посиди денек на бульоне, не удержался от рекомендации целитель. Я кивнула. Даррел Вольс к твоим услугам. С улыбкой легко поклонился однокурсник, наверное, давно догадавшийся, что у меня не выходит его вспомнить. Я к тебе как-нибудь еще загляну. И вышел, оставив переваривать услышанное. Даррел Вольс. Это ведь тот прыщавый тщедушный тип. Он еще вечно заикался при устных ответах, за что его бедолагу безбожно гнобили. Неужели этот ухоженный, подтянутый, привлекательный, одетый со вкусом мужчина и есть Даррел? А куда делось заикание? Нет, не так. Куда делся Даррел, который с парнями-то не очень общался, а с девушками и подавно двух слов связать не мог? Сейчас и глазом не моргнул, расстегивая на мне платье. Да, вот они, настоящие чудеса. Но за однокурсника я искренне порадовалась. Даррел всегда был неплохим парнем, пусть и излишне застенчивым. И если кто-то чего-то и достиг в этой жизни, то совсем не Эдвард, пользующийся деньгами и связями жены, а также дарованными природой, обаянием и внешностью, а Вольс. Представляю, какую работу над собой он проделал. Не знаю, встретимся ли мы еще, заглянет ли он или нет, но один человек сегодня за считанные минуты умудрился поразить меня и заслужить уважение. Такой непростой во всех отношениях день закончился на удивление позитивно. Сразу нашлись силы накормить всю живность, убрать за ней и привести себя в порядок. Заодно я проверила переговорный артефакт, на который пришло лаконичное сообщение от моего лучшего, по-хорошему, единственного друга «Выезжаю». «Ну что ж, значит, Майк скоро, относительно, конечно, вернется в столицу». Я улыбнулась. Давно не видела засранца. Не одичал там, в непроходимых лесах Ристоля. В любом случае, мне есть что ему рассказать и чем удивить.